Предложение номер 170. Гимн, который будем петь, «Почему об одном я пою и всегда об одном говорю». Это будет у нас участие с ансамблем. Друзья, проиграют, а потом мы будем вместе петь. Номер 170. «Почему об одном я пою». Давайте мы встанем всем.